Но в какой-то момент все изменилось, раздался чудовищный рев и сверху спрыгнуло это. Вроде лев, только размером со здание, с крыльями летучей мыши, задней частью тела орла, хвост представлял собой злобно шипящую змею, в распахнувшейся в новом рыке пасти было три ряда зубов, как у какой-то акулы, а между пальцами на лапах проглядывались перепонки. Впрочем, рога, торчащие из гривы, тоже вряд ли были нормальным атрибутом льва. Подмога прибыла. Радостно раздалось голосом Наруто откуда-то из гривы. «Наруто?» – неуверенно спросил Киба. И Саске его понимал, он бы лично уже не удивился, умей эти твари подражать голосам людей. «Нет, босс сейчас в пещерах под островом, а я присланный на помощь клон. Но мы тут чуть заплутали с парнями, так что из шести добрался только я, зато с довеском». Радостно пояснили все из той же гривы, откуда наконец показался и сам Наруто. Потрепанный, но довольный до ужаса. Этот безумный день стал чуточку безумнее, себе под нос пробурчал Саске. Более нелепого и невозможного появления он уже не ждал. Впрочем, вряд ли на этом богами забытом острове осталось что-то еще более шокирующее или же опасное. Примечание к части. HTTPS. Тэкник. L. Первые две формы зверя показаны в видеовырезке на этой странице. Третья и четвертая есть уже в самой серии. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. HTTPS. Ту. 41001382340098 4И. Или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо четырем, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 155. Снова многострадальная лаборатория. Кша-а-а-а. Издал нечто среднее между шипением и рычанием монстр. К слову, довольно тонким голоском для такой туши. Рычишь как баба. Тут же среагировал на это девятихвостый. Ты это сейчас кому? Откликаюсь я. Лис хранил гордое молчание, видимо, и сам вспомнил, что его слышу только я. Либо пытался меня не слишком интеллектуально потроллить за то, что я уже у самого входа в коридор развернулся назад, оценивая обстановку и всерьез задумавшись относительно спасения рыжей особы, способной держать неплохие такие барьеры, 6-1, что это Узумаки. Правда, барьеры не спасали, а лишь выигрывали время, тварь не могла пробить те сходу, но щупальца после удара та оставляла на квадратном барьере и вокруг щупалец он словно прожигался. С такого расстояния и моего ракурса точно сказать затруднительно, но он не разбивался весь, а именно получал дыры и щели вместе давления щупалец. Раз уж у меня есть небольшой зазор времени, и монстра явно куда больше интересовала другая компания, решил как перечитать задание, так и прикинуть свои варианты. Спасите рыжую няшку 2. Спасать рыжих няшек – ваше призвание. Вы и сами это чувствуете. Но данный случай особый, это особа точно из клана Узумаки, а значит, спасая и впечатляя ее, вы можете стать на шаг ближе к возрождению клана. В нормальных обстоятельствах это значило бы вливание Узумаки в ваш клан в Конохе, но в вашем случае лучше добавить фразу во всех смыслах. Цель. Спасти девушку Узумаки 0/1. Победить чудовище 0/1. Пробиться на выход из острова, превозмогая возможных врагов 0/8000. Уничтожить вражеских шиноби 0/5. Вывести Узумаки с острова 0/2. Награда. Вариативно. Зависит от ваших действий. Штраф за провал. Вариативно. В худшем случае смерть. Принять. Да, нет. Пока я размышлял и прикидывал, у противоположной группы началось некое шевеление и в барьере появилось отверстие, через которое выпрыгнули 4 шиноби. Это форма. Передернул плечами я, сразу ощутив фантомную боль в руке и ребрах, которые явно помнили мои встречи с обладателями такой униформы, пусть с последнего раза в бою прошло лет 8. Шиноби Кума, прищурился в их сторону Сай. Предлагаю сделать так, чтобы Кума уже никогда не смогло возобновить тут исследование, произношу это вполне однозначным тоном. Я думал, ты решишь их переубедить, со своей приклеенной улыбочкой, смотрящейся неправильно и жалко в нынешних обстоятельствах, заявил Сай. Все еще помню, как взрослые дядьки из Кума пинали ребенка за то, что тот просто всеми силами хотел помешать им похитить жителя одной с ним деревни, раздраженно произношу. Добрый, милый и отзывчивый, но жуть какой злопамятный, да, хмыкнул лис. Еще, они, черные, определенно напрашиваюсь на очевку расист. Займусь ими, но зверь, зверь на мне, перебиваю я Сэя, создавая почти 200 клонов, мой нынешний максимум. И пусть делал я это экономно, так что резерв у них 3-4 техники и развеивание, но от них вести бой на истощение и не требовалось. Я долго, очень долго вспоминал во всех подробностях все, что было сказано о Риннингане Пейна, выуживал из памяти то сражение, и если уж даже тому, кто обладал этими глазами более 10 лет, требовались 3 секунды на перезарядку гравитационных способностей, то уж только-только получившему аналог этих глаз чудовищу вряд ли нужно меньшее время, но будем исходить из худшего, пусть будут 3 секунды, как у Пейна. Начали. Одновременный бросок, считай, 200 кунеев был отброшен все той же странной техникой твари, но мои клоны уже шли на сближение. 1 секунда. Чудовище, ощутив угрозу от толпы клонов с рассинганами, пытается отпрыгнуть, но десяток врубивших подобие и получивших в нем ускорение клонов заходит с другой стороны и гацугой влетает той в спину. Вот теперь и я видел искры в этом столкновении. Хитиновая броня скалопендр чудовищем была усвоена полностью. Но цели своей десяток добился, швырнув тушу твари прямо на приближающийся вал клонов с рассинганами. Я же морщусь от вернувшихся ощущений части из них. Гацуга в полном ускорении в столь прочную цель заставила сломаться часть клонов об тварь, даже с их телом. 2 секунды. Куча рассинганов впечатывается в чудови. Чакра Курамы вырывает меня из гиндзюцу, рассинганы были разряжены в пустоту. Тварь смогла затормозить и применить гиндзюцу. Часть клонов пользуется замешательством 2 шиноби Кума, добивая тех и приводя в чувство Сэя. 3 секунды. Засветившийся от чакры Райтона рог монстра выдает что-то похожее на рейлган, по крайней мере толщина молнии, и поражает, развеивая приличную часть моих клонов. Но некоторые сориентировались быстро и совместной волной воды заставили молнию притянуться туда и вместе с водой вернуться к ее создателю. Тварь снесло к дальней части помещения, туша легко сделала приличную выбоину в стене, но всей реакцией на атаку был недовольный рев. Вода и электричество не сильно потрепали монстра. 4 секунды. Выбравшаяся из завалов тварь получает полный спектр моих навыков тайдзюцу, надо же убедиться в ее прочности и проверить, берет ли ее хоть что-то. Но все техники Инузука или Шувеня лишь злят тварь, а раны, если та и получает, регенерируют слишком быстро, чтобы повлиять на боевые способности твари. Самые лучшие эффекты – это заставлять ту от силы атак отступить или покачнуться, но вот повреждений не приносит даже они. 5 секунда. Хорошо, тайдзюцу полностью неэффективно, плюс потеря 20 клонов. Слишком те сгрудились рядом с монстром, а у того неплохой размах конечностей. Я все это время отпочковывал от себя древесного клона и, контролируя сейчас оба тела, захожу к твари с разных сторон, одновременно вытягивая руки в обоих телах. Одна из рук смотрит в морду твари, лишить его глаз в случае с этим чудовищем значит очень много. Тут даже не ослепление, как в случае с обычным врагом, тут лишение противника едва ли не козыря. Вторая рука у меня и клона направляет атаку в ногу твари. Макутан против этого хитина я еще не пробовал. 6 секунда. Копья не долетели лишь самую чуточку, как тварь, игнорируя физические атаки, вновь ударила круговой незримой волной, мгновенно разнося несколько десятков моих клонов, отталкивая и ломая копья и дополнительно атакуя через всю эту взвесь в воздухе молнии с рога, и довольно прицельно. Похоже, в этой атаке тварь ориентируется на источники чакры, так что вся эта поднятая пакость скрывает только ее от меня, но не меня от нее. Быстро заставляю древесного клона прикрыть меня, пока основным телом выполняю новые для меня манипуляции, хоть и вполне возможные, что подтверждали в каноне Ямато, Хаширама и Мадара, но я все это время пользовался Макутаном прямолинейно, так что для меня это шаг вперед, требующий немалого контроля шаг, хочу заметить. Прямо сейчас я воздействовал на копья из Макутана, пусть они не достигли цели, но не просто так я бросал 2 из них в ноги твари. Те были созданы из моей чакры, и через это сродство я пытался снова изменить те, заставив разрастись и вместо копья стать чем-то вроде пут на ногах чудовища. Вот только это потребовало просто уйму усилий, Я даже не мог основным телом уворачиваться от осколков и шальных атак монстра, вот и пришлось выставить перед собой клона древесного. А затем пришлось еще и его превратить в древесную стену, и только так получилось защититься. Но цели своей я достиг, и вот уже извивающиеся брусья опутывают тварь, фиксируя ее на месте и чуть пошатнув. Неплохо. Отвратительно. Хаширама одним взмахом руки сначала вбил меня быстро выросшим бруском древесины, а затем вообще без жестов заставил тот изменить форму и опутать меня, фиксируя все конечности. И когда я говорю все, я имею в виду и хвосты с головой, дал не самую лестную оценку моим потугам лис. Нашел с кем меня сравнить. И просто на секунду, сколько ему было лет, на момент того его боя с Мадарой и тобой в долине завершения. А я, 14-летний пацан. К его годам я тоже так смогу спокойно откликаюсь. Пусть стать сильнее мне надо куда раньше, поскольку нет у меня даже 5 лет в запасе, но если бы у меня все же было время, думаю, я бы вряд ли уступил Хаширами, будь я того же возраста. Попутно я вновь ощутил, как испаряются чакры в путах на твари и те ломаются, после чего боевое предвидение отсигналило, что моей стенке хана. Пусть задержка у этого предвидения никудышная, но между мной и древесной стеной был некоторый зазор, так что отпрыгнуть я успел, наблюдая, как щупальца твари разносит мою защиту. После чего одно из них изогнулось, и хоть я снова видел, что будет через миг, сделать вообще ничего не мог. Да потому, что надо не прыжками развлекаться, а по земле перемещаться, где у тебя всегда есть точка опоры, оттолкнувшись от которой ты можешь сменить направление. Раздраженно прокомментировал лис полет моей настоящей тушки через все помещения. После сего эпичного полета меня еще и накрыло чередой фантомных смертей от клонов. Что я могу сказать, умирать совсем не круто, но вот погибать в попытке монстра меня сожрать, КХМ, скажем так, данные воспоминания одного из клонов я бы предпочел не усваивать. Сай, даже не думай их убивать. Выводи ученых. Брут, прикрой их. Успел я заметить, как почти вытянувший из скрытого крепления за спиной Кунайсай собирался перебить ученых. Нет, сначала пара моих вопросов, а там посмотрим, кого действительно стоит спасать и кто тут жертва обстоятельств, а кого я сам прибью особо жутким методом. Наруто, это приказ, зафиксируй, чтобы не пытались сбежать, и сам уходи. Тут ты со своими чернильными созданиями ничем не поможешь, зверь просто откормится на вложенной в них чакре. А Тайдзюцу, даже мое его не взяло. Прекрасно зная, что хотел сказать Сай, действую на упреждение, наблюдая странное поведение твари. Монстр бросился к тому месту, куда я его ранее вбил в стену рядом водных дзюцу, и проломив стену окончательно, метнулась, ясно, к гнезду гигантских пауков, спокойно забрасывая в рот на пузе по 2 огромных создания разом. После чего раздался теперь уже нормальный рев со стороны монстра, и под хруст. Комки разлетающейся плоти и куски отлетающего хитина, руки твари разделились, быстро после этого заращивая разрывы и набирая прежний вес. Вот теперь у твари 4 верхних конечности, а не 2. А еще она только что плюнула из центра переплетения своих щупалец паутиной, ловя оставшихся пауков и притягивая их к себе. После чего остров тряхнула и тварь шустро на шестереньках метнулась в сторону от груды падающих камней, а через пролом... Влетает мой клон на не совсем классической химере, ну и киба с соски на спине, поправка, с раненым в ногу соски на спине. Карма, да, и ведь не оспоришь, учитывая, что творил Индра в прошлых жизнях, соски должен не только вечно хромым быть, но вообще стать инвалидом. Так что слабенькая какая-то карма, ну и как-то вообще незаметно прошмыгнувший к Саю еще один корешок. Выделяю этой парочке 2 клонов с нормальным резервом. Клон номер альфа. Что нас теперь ожидает? На удивление спокойным, даже несколько безэмоциональным голосом поинтересовалась рыжая няш, я имел в виду девушка Узумаки. К слову, на самом деле и пообщавшись с им, могу сказать, что ее голос мог бы показаться безэмоциональным, но даже в сравнении с пытающимся изображать эмоции с им он был вполне живым, а уж об остальных корешках я вообще молчу. Так что девочка мастерски владела собой и, возможно, действительно не нервничала даже в ситуации, когда она неделю отсидела в бункере с чудовищем в соседнем помещении, а сейчас, перебив их защитников, их захватили вроде как вражеские шиноби. Да у нее стальные нервы, да, а у меня, судя по эмоциональности мыслей, весь стресс, испытываемый оригиналом. Просто он еще сражается и держит эмоции в узде, а меня отпустило, когда мы покинули помещение. Ответите на пару вопросов и там посмотрим. Но конкретно тебе вряд ли что-то угрожает. Ты ведь Узумаки? Да. Отвечаю я, поскольку клон номер раз занят, и надо уже реально делать что-то с нашим эго, а то выдумывать первые номера для всех 200 Наруто-клонов будет проблемно. Вашей деревне тоже нужны мои услуги. Заранее должна предупредить, моя специализация – барьеры. Печати в меньшей степени и рин-дзюцу откровенно слабые. Остальное можно будет обсудить чуть позже, в более спокойной обстановке, чуть ли не идеально по времени. Стоило той упомянуть более спокойную обстановку, как позади нас раздался злобный рев твари, грохот рушащихся стен и рычание, укрощенной другим клоном химеры. Так что трудно было не согласиться с таким доводом девушки. И да, она себя даже в такой обстановке рекламирует. Хотя, сколько уже лет прошло с падения Узуши. Так что ее услуги во многом и правда уникальны. Не совсем, скорее я предлагаю тебе место, которое ты могла бы назвать домом, отвечаю той, чуть удивив, но не более. Она даже с шага не сбилась. Что-то не вижу символа Узуши на твоем протекторе, хмыкнула эта особа в ответ. Все же я Узумаки, в тон ей отвечаю на подколку. На что девушка просто покосилась на мои блондинистые волосы. Полукровка Узумаки. Сын Кушины Узумаки именно Танами Кадзи, воздел я к небу глаза. Ну как скажешь, полукровка Узумаки, владеющая силами Синджу, все тем же тоном откликнулась девушка. Молча кашусь на ту. Я еще ничего не предложил, а меня уже воспринимают в штыки. Может хоть предложение выслушаешь, прежде, чем выпускать иголки. Ладно. И что же ты хотел мне предложить и с чего ты взял, что меня это заинтересует? Так и лучась скепсисом, выдала эта особа. На самом деле она сильно заинтересована, судя по непреднамеренным движениям тела и колебанию чакры, поравнялся со мной Сай, отсигналив это сообщение знаками Анбуканахи. На что я чуть приподнимаю бровь с той стороны лица, где идет Сай, и получаю кивок в сторону так и не представившегося корневика и пояснение, что тот специально обучен подобное читать. Данза, ты параноик. Если это для присмотра за Саске, то ты уже слишком повернут на учихах, мой напарник и друг точно не подумал бы причинить мне вред. Если же это присмотр за мной, то ты дважды параноик. А я ни за что не поверю, что из двух команд, посланных в Кири, так вот чтец намерений возвращается в Коноху вместе с нами случайно, а не остался и дальше читать действия Мизукаге и ее приближенных, если бы именно это была его изначальная цель. Так что цели, требующие присмотра, в голову лезут всего две. Что же касается вопроса, как оказалось, довольно заинтересованные особы. Ой, ты не знаешь, с кем ты собралась спорить, рыжая няш, КХМ, девушка, ой не знаешь. Ладно, прокачаем навык сирены моим любимым, разговорным путем, давно я уже никого ни в чем не убеждал. В этот же момент, по другую сторону горы. Да блин, он уже вообще ни на что не реагирует, раздраженно произносит Киба, и я его полностью понимаю. Эта тварь после победы над нашей химерой сейчас с упоением жрала во весь рот, лениво отмахиваясь от наших атак, которые окончательно перестали на ту действовать. А еще она обзавелась крыльями и хвостом, только не змеей, как у химеры, а чем-то похожим на вторую форму чужого на конце. А еще эта тварь разрослась еще больше. Немного западнее нас вулкан. Надо скинуть ее туда, но для начала нам надо туда ее заманить, выдал дельный план Саске. Предоставьте это мне. Я так понимаю, что в приоритете у твари не сражение, а пожирание существ, и чем крупнее и интереснее существо, тем лучше, прищурился Киба. И да, кажется, мне слишком сильно адреналин стукнул в голову, если оба моих сокомандника стали обгонять меня в формировании планов. Даже Киба, со всем моим к нему уважением, да. «Мне не нравится твоя затея», вот это мы сказали одновременно с Саске. Но было поздно, Киба уже реализовал свой план, у него вообще слова с действиями редко расходятся. И вот я снова вижу трехглавого пса, созданного Кибой, Акамару и клоном Кибы. И да, зверь при виде огромного цербера даже оторвался от еды, после чего снова припал к земле, вставая на все конечности. «Киба, бегом уклоняйся, я уже видел», какая у него скорость в такой позиции. Но молодой Инузука не растерялся и уклонился самым быстрым методом из возможных, применив ускоряющую его Гацугу в сторону, таким образом избежав встречи с чудовищем и рванув в сторону вулкана, постоянно петляя, дабы уйти от жутко быстрого, но не способного быстро затормозить или же метнуться на упреждение зверя. «Блин!» — раздалось уже с приличного расстояния. Что зверь, что киба в форме трехглавого пса были быстрыми и крупными, преодолевая немалые расстояния за считанные секунды, я же чуть поотстал, создавая для соски клона носильщика. Ну и с грустью смотря на тушу химеры. Эх, а такой классный монстр был. Но лучше он, чем Брут. Или тем более, чем кто-то из нас. Ладно, есть у меня чувство, что это, блин, кибы было неспроста. Так что посмотрим, какую скорость выжимает мое новое тело с бесхвостым покровом от леса. Стремительный забег, и я вижу обломанный участок вулкана и поднимающегося сокомару на руках кибу. Все же хождение по стенам никто не отменял. Даже не знаю, что тут спросить, честно озвучиваю. Ну, я просто даже не подумал, что я в той форме и зверь будем несколько тяжеловаты для почвы под нами. А еще чуть не забыл о крыльях того монстра. Блин, все кунайса взрыв тегами потратил, а крылья ему так и не повредил. Просто его самого ошеломил и оглушил достаточно для его прекращения полета и падения вниз. Пожаловался мне киба. Ну и ладно, об этом мелком косяке никто не узнает, так что не считая этого можешь гордиться, победа полностью твоя. Пожимаю плечами, после чего подхожу и похлопываю кибу по плечу. Да какая это победа, фыркнул он в ответ. Самое настоящее, не всегда для победы надо бороться с противником в лоб. И вот это тоже считается победой. Напоминаю, мы, шиноби, для нас вообще-то нормально использовать уловки, местности, строить различные планы на сражение, а не тупо бросаться на врага, вздохнул Саске, принесенный чуть отставшим клоном. Хаем, ты прав. И я тут подумал, я, наверное, заберу Брута и его вид в Канаху. В нашем лесу смерти они должны прижиться. Пришла мне в голову интересная мысль. Не нравится мне это. Саске был пессимистичен, как и всегда. Снова я согласен с Учихой. Видимо, где-то сдохло нечто крупное, пробурчал лис. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101138234009849/4i или 4276/5503/399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо 8, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 156. Прежде, чем уйти с острова, мы решили в качестве моральной компенсации за пережитое, вынести все, что плохо лежит. Особенно горячо эту мою идею, да, мою, кажется, детство в детдоме не пошло мне на пользу, как и проживание под опекой Хитоми. Так вот, особенно горячо меня в моем стремлении поддержал Саске. Я даже несколько удивился, никогда за ним не замечал проявления скупа, прижимиста, хозяйственности, да. Впрочем, вот это его фраза. Раз уж это моральная компенсация, то я просто не могу не согласиться, причем сказана данная фраза была с непередаваемым выражением лица, легким нервным тиком у глаза, взглядом на исцеленную мной ногу и очень проникновенным голосом. Кажется, после нашего отпуска, Саске потребует еще один отпуск, желательно в психиатрии. Ты сейчас подумал что-то плохое, да. Покосился на меня означенный Учиха. Саске, ты уже параноишь. Еще пугаешь меня до чертиков угадыванием моих мыслей, но вот эту часть фразы я вслух произносить не хочу. Ага, возможно, этот остров, нет, все, что с нами случилось, определенно негативно на мне отразилось, вздохнул тот, отключая шаринган. Меня одного напрягает то, что ты делаешь. Прервал наш обмен любезностями киба, смотря на меня. Что? Есть же выражение, а все, что прибито, мы демонтировали и унесли. Так вот, плохое выражение, не надо ничего демонтировать, ведь мы же шиноби, мы можем утащить стальные листы обшивки вместе с каменным полом, а запечатывающие свитки нам помогут. Ну а то, что вместе с некоторым слоем пола, чтобы не повреждать сталь, отдирая от того, я забираю еще и примерно метр кремния, ну, может где и пригодится. Зато ничего не ломаю, все остается в первозданном виде. И вообще, меня больше напрягло то, что ты сделал. Пожимаю плечами, думая, получится ли запечатать в свиток этот искусственный бассейн, в котором все еще валяется скорлупа от эмбриона того зверя. Да и жидкость стоило бы сохранить, не знаю, как наши ученые, а вот Рачимару можно вот этим всем и пособлазнять вернуться в родную деревню. Правда, мозг в мире шиноби даже у адекватных личностей включается только если ты достаточно силен, ну или от тумаков противника. Так что сначала придется раскачаться и навалять Рачимару, а вот потом уже возможен конструктивный диалог. Пока же это слабо выполнимо. Что я сделал? Не понял меня Киба, но заранее добавил возмущение в голос. Серьезно. У меня теперь мощное и прочное тело, у меня всегда было много чакры, я могу делать массу клонов, но я с этой хергой сражался немногим меньше 10 минут до вашего появления, и она меня делала. Если бы та задалась целью сожрать меня, а не пауков за стеной, я бы уже был трупиком, точнее, даже им бы не был, скорее стал бы отходами жизнедеятельности. Моя крутая химера, приручая которую я потратил время и 6 кило мяса той самой освежеванной с утра птицы, была убита, и в итоге этот напряженный бой выигрываешь ты без единого удара. Чувствую себя униженным и раздавленным, а еще странное чувство незавершенности теперь свербит у меня в голове, не так, вот вообще не так должна была закончиться брутальная и напряженная схватка с совершенным призывом. Прямо в душу нагадили, недовольно сообщаю, выходя из помещения в коридор, дабы пойти к новой комнате. «Добро пожаловать в Гинсакё», читаю я над следующей дверью, двойной деревянной в обитом сталью коридоре с такими же железными дверьми. «Ну наир», в сердцах произношу и уже к следующей двери, пропуская данную. «Наруто, ты чего?» — окликает меня вышедший следом Саске, заметивший конец моей пантомимы. Ну и услышавший тоже. Оборачиваюсь, чтобы пояснить и указать на дверь, но та уже выглядит вполне нормально для данной секретной лаборатории. Кажется, у меня тоже нервишки шалят, передергиваю плечами, ощущая странный холодок, прошедший по спине. Надеюсь, это реально глюки, а не шалости Якума. Поскольку если это первые, то мне просто надо отдохнуть от слишком активного отдыха, да. Если же это второе, то данный йокай-телепортер не успокоится, пока не затащит меня в Гинсакё, просто потому, что ей это покажется забавным, а она отбитая. Пусть память прошлой жизни у меня очень расплывчатая, но забыть столь упоротый финдом и персонажа, любящего бить всех поездами, просто невозможно. Настолько яркое впечатление это у меня оставило. Собственно, после осознания того, что я попал в финдом Наруто и мысли, что все вроде как выдуманные миры могут быть реальны, я был искренне рад двум вещам. Первое, что я не в Dark Souls, ибо там умереть можно на каждом шагу. Второе, что я не в Тоха, ибо там с тобой может случиться что-то похуже смерти, а учитывая, что загробный мир духов и ад являются частью Гинсакё, то даже в случае смерти ты не сбежишь из того мира, ты лишь поднимешь планку его сложности и упоротости. На этом фоне даже мое основное задание не смотрится вообще, а еще что-то я разнервничался и меня занесло. Походу нервы подлечить и правда надо. Прямо хоть идти к Джирея и проси его научить меня плохому. Вот уж точно бред в голову лезет. Будем откровенны, они у всех шалят. Чуть повел плечами Саске, изображая эдакое ленивое пожатие плечами. Кстати, как там остальные? Это уже отошел от моих высказываний Киба. Создаю и развеиваю клона, после чего по моему запросу с этим клоном, то же самое делает один из клонов сопровождающихся я с остальными, передавая пакет данных. Немного странно. Для начала, нам надо отсюда срочно тикать. Чем быстрее, тем лучше. Видимо, рев того зверя слышали все остальные монстрики острова, и сейчас к этой горе со всех сторон стекаются все остальные эксперименты местных ученых. Причем, игнорируя друг друга, а вот человеченкой совсем не брезгуя. Так что остальной отряд плюс присоединившиеся сородичи Брута, Кова, в один голос уточнили со Скискибой, перебив меня. Это долгая история, если вкратце, то это мой новый питомец, товарищ и друг. В общем, наша компания почти уже на краю острова, потеряв всего двух ученых из семи, трудно защищать обычных гражданских, когда всякая нечисть прет со всех сторон, а твои навыки больше заточены под бои с людьми, а не с непонятной и прочей неведомой хренью. Вообще, у меня все четче в голове мелькает мысль самому обратиться к Акацуки с разовым контрактом. Они ведь не только нукинины и охотники за джинчурики, но еще и наемники. Так что мне надо, чтобы кое-кто из них взорвал этот остров Ка. В общем, наши как-то прорвались, но на них нападали только с одной стороны. К нам же сейчас стягиваются все обитатели этого острова, так что пора уходить, но перед этим надо все заминировать. У кого сколько взрыв тегов? Ноль. Глаз Соски снова дернулся. Надо будет все же уточнить, что там случилось у них с Кибой, стрёмно прозвучало, учитывая, что последний целовался с Хаку. 12. Даже не дернувшись проверить и подсчитать, ответил Киба. Сдается мне, где-то те недавно уже использовали взрыв теги. Хорошо, значит, подрыв скалы со всей сбежавшейся сюда нечистью на мне. Хотя, Киба, поделись 5 взрыв тегами. Совсем уж без них лучше не оставаться, но и на богоугодное дело уничтожения монстров скупиться не хочется, потер руками я. Как говаривал один блондин, искусство — это взрыв. Тебе точно лечиться пора, подал голос Курама. Забыл сказать. Там по пути к берегу на наших товарищей напал еще один шинобикума. Оказывается, на острове немало секреток и убежищ чисто на всякий случай. Не могу не признать, что эти кумовцы продуманные ребята. Правда, это им не помогло. В общем, Сай его разговорил методами корня, и я не хотел бы это видеть, но теперь уже ничего не поделаешь, да и вдруг где пригодится, хоть и не хотелось бы. В общем, после провала нескольких похищений лет так 7-10 назад, Кума опасалась ответных действий двух великих деревень, вот и усилила охрану своих удаленных от деревни территорий, а потом просто не стала расслабляться. Правда то, что здесь было аж 30 шиноби, из которых 3 джонины, а остальные чунины, то есть вроде как немалая сила, помогло им довольно слабо. Совершенному призыву было все равно, кого жрать. И да, судя по описаниям, одного из джонинов завалил Сай, просто учитывайте это, произношу я, пока принимаю у Кибы печати, создаю 6 клонов и поделившись с теми настоящими взрыв-тегами, которые не развеются, как теневые, при отмене клонов, распускаю их по коридорам и помещениям, сам начиная двигаться на выход. Самое важное мы уже забрали и так, а остальное, жаль, конечно, но между лишним стальным листиком с пола и заминированием базы, я выберу минирование. А этот бледный не так уж и плох, присвистнул Киба. Наруто не совсем это имел в виду. Если что, теперь ты примерно представляешь уровень угрозы от Сэя, спокойно ответил Саске. Не понял, это как же, мы же из одной деревни. Довольно ярко отреагировал Киба, даже отшатнувшись от Саске. Подобное просто не укладывалось в его голове. И это была даже не наивность Инузука или детское отрицание 14-летнего подростка. Нет, просто родная деревня, именно в Конохе это слово особенно ценилось. Угу, потому у нас больше всего нукининов, да, хмыкнул Курама. О, уже у нас рад, что ты можешь воспринимать Конаху домом, Курама откликаюсь, не в силах сдержать этого порыва. Это действительно вызывает во мне радость. Ведь, если бы я все еще был для Курамы только тюремщиком, если бы тот все еще ненавидел Конаху, он бы точно так не выразился. Заткнись, я просто оговорился, но совсем не это имел в виду. Просто там живешь ты, а я хочу того или нет, проживаю в тебе, так что косвенно это можно назвать моим временным пристанищем. Сундере, прерываю оправдание одного лиса. Но несмотря на изначальное замечание Курамы, почти любой шиноби считает свою деревню домом. Инузука с их стаей вожаком и альфой в этом плане еще сильнее привязаны к деревне. Образ мышления и инстинктивное принятие. Так что да, Кибе было тяжело принять слова Саске. Но в данном случае лучше предупредить и пораньше открыть глаза другу, даже если это вызовет некоторые осложнения отношений. Саски сказал все правильно. В корне обучают довольно, по-особому. В том числе работая с сознанием бойцов. Когда я стану следующим главой корня, я изменю эти правила. Но сейчас это есть. Остается принять подобное, как данность. И пусть вероятность того мала, у Сэя может произойти рецидив. И тогда лучше понимать, на что тот способен и помнить об этом, надеясь, что противостояние никогда не случится. Мне действительно хотелось отвести взгляд, но я прямо смотрел в глаза Кибы, чтобы он понял и осознал. Пусть эта сторона родной деревни, я и сам предпочел не знать о ней. Это ведь шутка, да, спросил Киба, но я, не разрывая зрительного контакта, мог точно понять, что он уже осознал, просто, словно утопающий, зацепился за соломинку, за последнюю возможность повернуть ситуацию вспять и нервно посмеяться над такой красивой разводкой от нас с Саски. Нет, и я уже видел тех, у кого был рецидив, как и вообще бракованных, по мнению Корня, сами собой вспоминаются первые моменты с Хитоми, неживое поведение, перепады настроения или отсутствие реакции, первые подвижки. Я все это видел, я жил и живу с ней, и никогда и ни за что не расскажу даже со Скискибой, кто именно был неисправным инструментом Корня. Да, те не будут болтать об этом, да, из уважения ко мне попробуют общаться с Хитоми и дальше, но воспринимать ее как раньше уже не смогут. А я не хочу видеть в глазах своих друзей отторжение или жалость в сторону Хитоми, в сторону той, кого я действительно могу назвать матерью, не кривя душой. Нам вроде надо торопиться, разве нет? А кое-кому обдумать новую информацию, произнес Саске, отключая шаринган до того, как на него посмотрел Киба. А значит, он прочел все по моему лицу, и то, что я говорю правду, и то, что продолжение поднятой темы было бы болезненным для меня, переведя разговор специально. Спасибо, друг. Вот только, мне не нравится, что творится с Саске. Пусть я не владею шаринганом, способным читать малейшие движения глаз и лица, работая эдаким детектором лжи, но заметить легкое удивление в глазах Саске, когда я уточнял Асае и Корне, я смог. Все же ветеран и сирена тоже помогают в чтении собеседника, и Саске относился настороженно к Саю и видел в нем потенциального врага, не зная правды о Корне. Либо у Саске очень сильна интуиция и инстинкты, либо его паранойя и недоверие к окружающим взяли новый уровень. Надеюсь на первые. А пока, пора минировать. Спустя час, недалеко от берега, как же здорово путешествовать с владельцем Макутана, стоя на грубом подобии лодки, размером с небольшой корабль, выращенный мной на скорую руку, выдал Киба, временно отринувший все проблемы. Тебе легко говорить, недовольно кашусь на того и прочих лентяев, к слову, которых стало на одного меньше. Среди ученых обнаружился владелец того самого лабораторного журнала, в чьем домике мы с Саем и побывали. Сдержаться у меня не вышло, так что минус один вивисектор. Все же об остальных я почти ничего не знаю, а против того были его журналы улики, показывающие, что он и людей препарировал. Ну, зато это развивает контроль. Вроде озвучил плюсы, но как-то так, словно сам в них не уверен, и это был вопрос, Саске. А дело было в том, что рулил этим кораблем я один, точнее я вчетвером с клонами, поскольку только я умел поддерживать Расинган достаточно долго, и да, за счет этих самых Расинганов, мы и шли, словно с включенным мотором, иногда сбавляя в скорости. Да идите вы все, так, вроде от острова мы далеко, но не слишком, сигнал дойти должен, кац, подорвал я печати, и даже так, рвануло знатно, гора даже отсюда выглядеть стала как-то меньше, по воде прошла волна и даже звук взрывов и грохота до нас донесся, да ты просто взял и разнес все накопленные там знания, методики, результаты и выкладки по барьерам, которыми они укрывали помещение. Выпучила на меня глаза Ханако Узумаки, та самая колкая на язык особа, которая, цитирую, великодушно согласилась с доводами и решила сама посмотреть на так называемый квартал Узумаки. Она меня уже умиляет, ибо рыжая няшка. И я не хотел сказать, что она раздражает, и я уже жалею о том, что спас ее и на что-то там уговорил. Спустя миг пиликнула система. Спасите рыжую няшку 2. Выполнено. Достигнутые цели. Спасти девушку Узумаки 1-1. Победить чудовище 1-1. Пробиться на выход из острова, превозмогая возможных врагов 10942 и дробь 8000. Уничтожить вражеских шиноби 5/5. Вывести Узумаки с острова 2/2. Награда. 150 бонусных очков характеристик, зачисленных в свободные очки для дальнейшего распределения. Плюс 1 к численности клана Узумаки. Плюс Ханако Узумаки. Записи об экспериментах, проводившихся на острове. Новое пассивное умение «Убийца монстров» за более чем 10 убитых монстров. Плюс 95 уровней к навыку «Убийца монстров». Плюс 2 уровня. Ну, вообще неплохо, как для случайного квеста. Хотя, могло бы быть и лучше. Но, учитывая, что я еще и во всех этих сражениях подкачался, да и по сути финального монстра тоже прикончил не я, а лава, да и большую часть необходимых по заданию чудовищ тоже я набрал с безопасной дистанции взрывом. КХМ, короче, не просто справедливая, а даже чуть завышенная награда для такой развязки.